Господи, да не будут дары Твои, духовные и вещественные, в нас и у нас праздны. Дожди им движение спасительное и полезное. Сотвори сие во всех. Да умножатся таланты Твои, Господи, собственною деятельностью каждого из нас.